На третьи сутки. Он потом нам рассказывал. Он приладился на миг засыпать и просыпаться, но они этого не заметили. Они хотели взять его измором, но сами протухли. На рассвете шестого дня пятясь, они вышли из пещеры и навсегда скрылись из глаз. Может быть, ушли в Мингрелью. Тогда Хаджарат догнать их не мог. Слишком устал, а потом больше их не видел никогда. А старшина отцу покоя не дает. Поезжай, поговори с судейским, иначе плохо будет. Мне не о чем с ним говорить, — отвечал отец. И если он придет сюда, я на него собак спущу, так и передай. И вот получается, что они знают. Бывал у нас Хаджарат. Но никто не может встать на суде и сказать, да, он там был, я его видел. Тогда тоже немножко закон соблюдали. А этот гнилоглазый принюхивается к нашим родственникам и, наконец, унюхал, что надо было ему. Этого нашего родственника звали Бадра. У него была такая история. Он всю жизнь был вдовый, но имел единственного сына, пушинки не давал на него опуститься, так любил его. Однажды Бадра искал свою лошадь и шел через заросли папорти, и в это время местная вдова искала своего теленка в этой же самой папорти. Она еще была молодая, крепкая, папорти так и трещали вокруг ее ног. И Бадра пошутил, куда это ты тащишь сквозь папорти свое сокровище? Если бы она опустила голову или хотя бы пристойно улыбнулась и прошла, ничего бы не было. Нет, засмеялась, и он понял, что можно. И у них был грех, и длился много лет. А тут вырос его сын, который, конечно, ничего об этом не знал, и полюбил ее дочь. Видишь, как чудно получается. Видно, их породу тянуло на эту породу. Как отец не отговаривал, что не делал, сын женился на ней. Бадра эту вдовушку давно оставил, но все равно нехорошо, по нашим законам. Отец сложился с матерью девушки, на которой теперь женился сын. О, вот они, хорошо живут, и невестка скоро должна родить, а в это время гнилоглазый все вынюхал и через своего человека передал Бадре. Или ты со мной поговоришь о Хаджарате, или я с твоим сыном поговорю о кровосмесительстве. И Бадра испугался. Но все же он был честным, предупредил отца. «Опозорю себя и вас», — сказал он отцу, — «не устаю перед четырехглазым. Если сын что узнает, застрелится. Заранее говорю». Ради сына на все пойду, все, что знаю, скажу четырехглазому, что-нибудь придумайте, пока не поздно. И тогда в ту же ночь отец принял решение. В ту же ночь, никому ничего не говоря, мы снялись со своего места и переехали в Чегем. Тогда Чегем был чистым, как этот луг под водопадом. В те времена крестьянский дом не был захламлен добром, как сейчас. Телевизоры, шифоньеры, диваны, чума, холера, кто тогда знал? Домашнюю утварь, на лошадей, впереди скот, и тронулись с места. Вот так с тех пор мы и живем в Чегеме. И судейский тогда Бадру рассказал.